один. На твоих губах мои губы, на твоих руках мои руки. Я не знаю, что может быть лучше тебя, наверное, только лишь я. Ты прекрасна, словно кадеин. Ты прекрасна, словно кадеин. На твоих губах мои губы, на твоих руках мои руки. Я не знаю, что может быть лучше тебя, наверное, только лишь я. Открываю свои мысли только для нее, наливаю, не болеем, мы пьем мое. Она меня любит, но она мне врет, и я тоже ей вру, мы с ней врем вдвоем. Моя жизнь без нее — это перпл, в котором нет Зани. Сотни глупых, прекрасных и милых постели созданий. В спальне, на кровати, в ванной номера своего отеля. Я с любовью на прокате, трачу свои деньги, трачу свое время. Если бы я только мог, то не родился никогда бы. Если бы я только мог, то я забыл навсегда бы. Кто ты и кто я? Где ты и где я? Вилон навсегда, огонь и вода. Ты прекрасна, словно кадеин. Ты прекрасна, словно кадеин. На твоих губах мои губы, на твоих руках мои руки. Я не знаю, что может быть лучше тебя, наверное, только лишь я. Ты прекрасна, словно кадеин. Ты прекрасна, словно кадеин. На твоих губах мои губы, на твоих руках мои руки. Я не знаю, что может быть лучше тебя, наверное, только лишь я.